пирата Руснова нужна победа, его воинство вновь поднимается к свету ненавистных и всеми любимых звезд. Среди них, обогряя планет орбиты кровью тысяч солдат, в бесконечных битвах две страны, что вовеки не будут квиты, собирают трофеи из вдовьих слез. Клыки и безумен смерть.